29 июня 1932 года. Приходил Гендель, рассказывал о своей идее переноса зданий. «Если получится, это будет достижение, сравнимое с постройкой, не знаю, пирамид». После его ухода долго не мог заснуть. Сидел за ширмой, чертил. Жена ворчала. Мне вдруг припомнилось, что когда Пушкину приходило на ум четверостишее, и он вставал, чтобы записать, Наталья Гончарова задувала свечу и говорила, что ночь — время для сна, а не для работы. Так рассказывал Коней на открытии памятника. Не думаю, что я хоть сколько-нибудь похож на него, но все жены в мире, кажется, родные сестры.